Лэд, впрочем, мало понимал в искусстве и, например, отказался снимать в кадре обручальное кольцо или целовать партнершу, утверждая, что тем самым подаст дурной пример своей аудитории. Собственно, выбор на Лэда пал лишь по той причине, что в его особняке в Беверли-Хиллз гардеробная была размером с футбольный стадион, и он, так же как и Гэтсби, любил похвастаться своими безупречными льняными рубашками, приобретенными специальным поверенным в Лондоне. В результате всех этих трагикомических перипетий фильм получился выхолощенным и напрочь лишенным духа эпохи, являвшейся, безусловно, полноценным персонажем романа. Тот же Уилсон, присутствовавший на студийном показе чернового монтажа, высказал авторам жесткую критику, а после официального релиза разразился разгромной статьей. В 70-е глава Paramount Роберт Эванс, недавно женившийся на Элли МакГроу, чтобы потрафить супруге, обожавший роман Фицджеральда, решил выпустить новую версию великого Гэтсби. Роль Дейзи, разумеется, должна была достаться МакГроу, а на Гэтсби Эванс хотел пригласить Уоррена Битти. В индустрии, впрочем, негласно считалось, что МакГроу — бездарная актриса, сделавшая себе карьеру через постель, поэтому и Битти, и Джек Николсон, к которому тоже обратился Эванс, предложение отвергли. Поскольку параллельно шли съемки «Крестного отца», спродюсированного Paramount, возникла свежая идея позвать на готовящийся проект Марлона Брандо, вроде бы восстановившего репутацию гениального артиста. Но Брандо, разочарованный скромным гонораром за роль Вито Корлеоне, попросил 4 миллиона долларов, и мечта Эванса — объединить в кадре величайшего из живущих актеров с величайшей из своих пассий — не осуществилась.